Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь шестая. Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Деяния апостолов, 10 глава, 14 стих. Ветхий человек в нас, наша плотская природа, обычно борется против духовных принципов. Здесь был вопрос, в котором Петр был другого мнения, чем его Господь. Это «нет, Господи» относилось к отмене обрядного закона. Петр должен был понять, что обрядные законы, запрещающие есть то или иное блюдо, отменяются. Бог очистил их, и то, что Бог очистил, Петр не должен был почитать нечистым. Петр сначала возмутился этим, и многие до сегодняшнего дня враждуют с Евангелием по причинам обрядов. Писание говорит, что люди спасутся верой, а формалисты считают: конечно, они должны возродиться в крещении, они должны питаться тайной вечерей. Все мы можем ошибаться в подобных вещах, так как мы склонны придавать огромную важность вещам, которые сами по себе уместны и полезны, но ни в коем случае не важны для спасения. Там, где Господь Иисус не установил никаких правил, там и нам не следует их устанавливать. Мы должны принимать всех людей, которых принял Христос. Никто не является нечистым, если его очистил Христос. Никого нельзя отталкивать в сторону, если Христос открывает ему доступ к своей любви. Однако это учение нелегко принимается теми, кто почитает формализм. Они ставят под сомнение спасение всех тех, кто не следует за ними. И если им скажут, что они должны иметь с ними общение, то они отпрянут с возгласом Петра в сердце, а может быть и на устах: «Нет, Господи». Даже в распространении Царства Божия большое значение имеет собственная воля. Мы плохо переносим, если Бог благословляет людей через группу, в которую мы не входим. Пусть Бог благословляет их, но ведь не через людей, против которых можно заявить столько возражений. Мы слишком надменны и далеки от того, чтобы занять надлежащее нам положение рабов. В нас слишком много от характера Петра, и наш язык быстро готов воскликнуть: «Нет, Господи!»